Руди выехал из города по шоссе А-120 и помчался в сторону Паркестона, игнорируя знаки ограничения скорости, но, не доехав до поворота в порт, свернул на дорогу, ведущую в промышленную зону. Барбара не рискнула за ним последовать. Она остановила мини возле поворота и стала наблюдать за Рено. Машина подъехала к огромному складу. Барбара все отдала бы сейчас за бинокль, даже своего похотливого дикаря, подписанного автором. Она была слишком далеко и не могла разглядеть, что написано на вывеске. В отличие от других помещений порта, этот склад был закрыт и казался пустым. Но стоило Руди постучать в дверь, как она со скрипом приотворилась, впуская его внутрь. Барбара ждала. Она обливалась потом в машине, раскалившейся словно головешка в огромном костре, и четверть часа, покуда Руди не появился в дверях, показались ей вечностью. Барбара пристально вглядывалась. Ни пакетов с героином, ни оттягивающих карманы незаконно полученных денег, ни видеокассет с детской порнографией, ни оружия, ни взрывчатки. Он вышел с пустыми руками и без сопровождающих. Барбара понимала, что если она задержится на границе промышленной зоны, он непременно ее заметит. Поэтому вернулась на шоссе А-120 с намерением попозже, когда Руди уедет, изучить таинственный склад вблизи. Но пока она ехала по шоссе в поисках разворота, ее внимание привлекло большое каменное здание, стоящие чуть в стороне от дороги. На дорожном указателе со стрелкой с старинной вязью было выведено «Отель-замок». Она вспомнила рекламный буклет, найденный в номере Хайтама Кураши, и свернула на парковку у входа в отель, намереваясь убить второго зайца тем же выстрелом из ружья, которое милостивая судьба вложила ей в руки. Профессор Сиддики оказался совсем не таким, каким его представляла себе Эмили Барлоу. Она ожидала увидеть мрачного человека средних лет с черными гладко зачесанными назад волосами, открывающими высокий лоб интеллектуала, с угольно-черными глазами и кожей цвета табака. Однако мужчина, появившийся перед ней в сопровождении детектива Хескета, доставившего его из Лондона, оказался почти блондином, с серыми глазами, а по цвету кожи он скорее походил на жителей Северной Европы, чем на азиата. На вид ему было чуть за 30, роста высокого, хотя, наверное, не выше Эмили, а крепким телосложением он походил на борца-любителя. Он улыбнулся, заметив, как быстро удивление на ее лице сменилось безразличием. Протянув руку для приветствия, он сказал: «Мы не сделаны по одному шаблону, инспектор Барлоу». Ей не нравилось, когда читают ее мысли, особенно незнакомые люди. Поэтому она, пропустив мимо ушей реплику, сказала: «Очень хорошо, что вы прибыли. Хотите освежиться с дороги? Что-нибудь выпить или мы сразу же приступим к беседе с мистером Кумаром?» Он попросил грейпфрутового сока, и пока Белинда Уорнер ходила за ним, Эмили объяснила сложную ситуацию, из которой пришлось воспользоваться помощью лондонского профессора. «Беседа будет записываться», — сказала она в заключении. «Я буду задавать вопросы по-английски, вы будете их переводить. Мистер Кумар будет отвечать, вы будете переводить его ответы». Сиддики оказался достаточно проницательным, чтобы сделать соответствующие выводы. «Вы можете положиться на мою честность», — заявил он. «Но поскольку мы никогда прежде не встречались, я думаю, вы предусмотрели возможность проверки точности моего перевода». Объяснив ему основные правила и коротко упомянув о некоторых деталях предстоящей работы, Эмили повела профессора на встречу с его соотечественником. Ночь, проведенная в камере, не способствовала улучшению состояния Кумара. Во всяком случае, он был еще в большем отчаянии, чем накануне днем. И что хуже, от него нестерпимо воняло потом. К этому запаху добавился еще один, похоже, его кишечник сработал без ведома хозяина. Сиддики, взглянув на него, тотчас же обернулся к Эмили и спросил, где вы его держали. «И что, черт возьми, вы с ним делали?» «Еще один пылкий зритель фильмов в поддержку Ира», — грустно подумала Эмили. «Ира — ирландская республиканская армия, военно-террористическая организация, борющаяся за независимость Северной Ирландии». То, что сделали Гилфорд и Бирмингем, чтобы изжить ранее применявшиеся топорные методы полицейской работы, видимо, так и осталось незамеченным. Гилфорд, 21 ноября 1974 год, и Бирмингем, 5 октября 1974 года. Там боевиками ИРА были произведены террористические взрывы, в результате которых погибло 26 человек. 21 человек в Бирмингеме и 4 человека в Гилфорде. В обоих случаях полиция оперативно провела расследование. Виновные были найдены и приговорены к длительным тюремным срокам. Однако в очень скором времени в стране начали распространяться слухи о том, что следствие было проведено поспешно и с большими процессуальными нарушениями. В результате этого в стране началась кампания за освобождение несправедливо осужденной Гилфордской четверки и Бирмингемской шестерки, закончившейся освобождением из тюрьмы в 1989 и 1991 годах ранее приговоренных террористов. «Он содержался в камере», — ответила Эмили, «которую вы, профессор, можете осмотреть хоть сейчас. И мы ничего с ним не делали, а лишь подали ему ужин и завтрак. Кроме этого, больше никаких пыток к нему не применялось. В камере жарко, но не жарче, чем в остальных помещениях этого здания, да и во всем этом проклятом городе. Он все это подтвердит, если вы не сочтете за труд спросить его». «Именно это я и сделаю», — сказал Сиддики и тут же забросал Кумара вопросами, не утруждая себя их переводом. Впервые с того времени, как его доставили в управление, Кумар перестал выглядеть как затравленный заяц. Он протянул к Сиддики руки, словно тот намеревался бросить ему спасательный круг. В этом жесте была мольба, и профессор именно так его и воспринял. Он взял его за руки, подвел к стоящему в центре комнаты столу и снова заговорил, переводя на этот раз свои слова для Эмили. «Я представился. Сообщил, что буду переводить ваши вопросы и его ответы. Я сказал ему, что вы не намерены сделать ему ничего плохого. Надеюсь, инспектор, что это так». «Что происходит с этими людьми?» — задала себе вопрос Эмили. «Во всем им мерещится несправедливость, пристрастность и жестокость». Она не ответила на последнюю фразу профессора, включила магнитофон, назвала дату, время и имена присутствующих и после этого обратилась к Кумару. «Мистер Кумар, ваше имя стало нам известно после осмотра вещей убитого мистера Хайтама Кураши. Можете вы объяснить, как оно оказалось в его бумагах?» Она опасалась повторения вчерашней молитвы и удивилась, когда Кумар, услышав перевод вопроса, буквально впился взглядом в Сиддики. Когда он отвечал долго и монотонно, то не спускал глаз с профессора. Тот слушал, кивал головой и один раз прервал рассказ Кумара, задав ему вопрос. Затем он повернулся к Эмили. Он встретился с мистером Кураши недалеко от Уилли на шоссе А-133. Мистер Кумар проголосовал, и мистер Кураши согласился его подвести. Это произошло примерно месяц назад. Мистер Кумар работал на фермах, переезжая с одной на другую, в разных концах страны. Но его не устраивали ни заработки, ни условия, поэтому он решил сменить работу. Эмили нахмурилась. слушая профессора. Почему он вчера не сказал мне об этом? Почему он отрицал, что знаком с мистером Кураши? Сиддики повернулся к Кумару, который смотрел на него с готовностью щенка, желающего заслужить похвалу хозяина. Сиддики еще не закончил вопроса, как Кумар заговорил, обращаясь на этот раз к Эмили. «Когда вы сказали, что мистер Кураши убит?» — переводил Сиддики. «Я испугался, что вы заподозрите в этом меня. Я лгал, чтобы отвести от себя подозрение. Я недавно в этой стране и не хочу быть замешанным ни в чем, что может угрожать моему пребыванию здесь. Прошу вас, поймите, я очень сожалею, что врал вам. Мистер Кураши был добр ко мне, и я за его доброту отплатил злом, потому что не сказал вчера правду». Эмили заметила, что лицо и руки Кумара блестят от пота, словно его кожа покрыта тонкой масляной пленкой. То, что он врал ей накануне, — неоспоримый факт. А вот врет он сейчас или говорит правду? Вопрос открытый. «Мистер Кураши знал, что вы ищете новую работу?» — спросила она. «Да, знал», — ответил Кумар. «Он рассказал мистеру Кураши, что недоволен работой на ферме. Об этом они в основном и говорили в машине». «А мистер Кураши не предлагал вам работу?» Этот вопрос поверг Кумара в замешательство. «Работу?» — переспросил он. — Нет, работу он ему не предлагал. Мистер Кураши просто подобрал его на дороге и довез до дома, где он жил. — И выписал чек на 400 фунтов, — добавила Эмили. Сиддики удивленно поднял брови, но перевел вопрос без комментариев. — Это правда. Мистер Кураши дал ему денег. Этот человек был сама доброта, и Кумар не собирается врать, утверждая, что эти деньги он получил в долг. Но, как гласит Коран, надо подавать цакат тому, кто нуждается. Поэтому то, что он дал ему 400 фунтов, что такое цакат? Перебила его Эмили. «Милостыня нуждающимся», — пояснил Сиддики. Как только он переходил на английский, в глазах Кумара появлялась тревога, а выражение лица становилось таким, словно он силился понять и впитать в себя каждое слово. «Мусульмане обязаны заботиться о бедных членах своей общины. Мы поддерживаем бедняков, таких бедолаг, как он». «Значит, давая мистеру Кумару 400 фунтов, Хайтам Кураши просто исполнял то, что требовал от него религиозный долг?» «Это именно тот случай», — подтвердил Сиддики. «А он ничего не купил?» «Что, например?» Сиддики жестом указал на Кумара. «Ну, что этот несчастный мог ему продать? Может быть, это была оплата за молчание?» «Мистер Кумар проводил время вблизи рыночной площади в Клактоне. Спросите, не видел ли он там мистера Кураши?» Сиддики на мгновение задержал на ней пристальный взгляд, пытаясь понять, что скрывается за этим вопросом. Затем, чуть пожав плечами, повернулся к Кумару и повторил вопрос на урду. Кумар твердо и категорично покачал головой. По его словам, сам он никогда не был на рыночной площади. Мистер Кураши работал начальником производства на одной из здешних фабрик. Он мог бы предложить работу мистеру Кумару. Но мистер Кумар говорил, что они никогда не обсуждали вопросы, связанные с работой. Не хотел бы он сейчас изменить свои показания? — Нет, — ответил ей Кумар через переводчика. Он знал мистера Кураши только как своего благодетеля, посланного ему милостивым Аллахом. Но помимо этого они были связаны незримой нитью. У них обоих оставались в Пакистане семьи, которые они хотели перевести вслед за собой в эту страну. С той лишь разницей, что у Кураши в Пакистане оставались родители, братья и сестры, а у Кумара — жена и двое детей. У них были одинаковые устремления, и между ними было полное взаимопонимание, какое может быть между двумя странниками, встретившимися на оживленной дороге. Но ведь постоянная работа Более весомое благодеяние, чем 400 фунтов, если вы хотели перевести сюда свою семью, — задала вопрос Эмили. На сколько времени удалось бы вам растянуть эти деньги? А работая на горчичной фабрике Малика, вы могли заработать такую сумму в сравнительно короткий срок. Кумар пожал плечами. Он не может объяснить, почему мистер Кураши не предлагал ему работу. Сиддики решил помочь Кумару и объяснить ситуацию. Мистер Кумар был для мистера Кураши странником. Давая ему деньги, мистер Кураши исполнил свой долг. От него больше ничего не требовалось. Мне кажется, что человек, который был сама доброта по отношению к мистеру Кумару, должен был позаботиться о его будущем благосостоянии так же, как и о его сиюминутных нуждах. А откуда нам знать? Может, он собирался помочь мистеру Кумару, — возразил профессор Сиддики. Но его смерть, к сожалению, лишила его этой возможности. «Может, с этим стоит согласиться?» — спросила себя Эмили. «Мистер Кумар, скажите, мистер Кураши когда-нибудь приставал к вам?» — задала она следующий вопрос. Сиддики оторопело смотрел на нее, пораженный столь резким изменением темы беседы. «Вы спрашиваете?» Я, кажется, ясно сформулировала вопрос. «У нас есть информация о том, что Кураши был гомосексуалистом». Кумар сосредоточенно выслушал вопрос. Когда он отвечал, в его голосе слышался неподдельный ужас. «Нет, нет, нет! Мистер Кураши был добрым человеком. Он был не способен осквернить свое тело, ум и нетленную душу подобным поведением. Это невозможно! Ведь это грех ужасный и непростительный. Мусульмане твердо в это верят». «А где вы были вечером в пятницу?» «В своей комнате, в Клактоне. И миссис Керси, самая добрая хозяйка, будет рада подтвердить инспектору Барлоу его слова». На этом допрос закончился, о чем Эмили оповестила присутствующих и свой магнитофон. Когда она его выключила, Кумар торопливо заговорил с Сиддики. «Прекратите сейчас же», — сердито приказала Эмили. «Он всего лишь хотел узнать, — объяснил профессор, — может ли он сейчас вернуться в Клактон. Он по вполне понятным причинам, инспектор, хочет как можно быстрее выйти отсюда». Эмили задумалась. Сможет ли она получить хоть какую-то информацию от этого пакистанца, если даст ему еще подумать и попотеть в камере-сауне? Если пару раз допросить его с пристрастием, то, вполне вероятно, он сообщит какой-нибудь факт, который приблизит ее к убийце. Но в этом случае она рискует снова увидеть на улицах беснующихся азиатов. Посланники Джама, которые приедут сегодня днем в управление, чтобы отвезти Кумара в Клактон, будут пытаться разнюхать сведения для разжигания страстей своих соплеменников. Стоит ли подвергать город и себя такому риску ради информации, которую она сможет, а может быть и не сможет, получить от сидящего перед ней азиата? Подумав, она подошла к двери и распахнула ее. Детектив Хониман дежурил в коридоре. «Отведи мистера Кумара в свободную камеру. Проследи, чтобы он принял душ. Попроси кого-нибудь принести ему завтрак и кое-что из одежды. И скажи детективу Хескету, пусть отвезет профессора в Лондон». Она вернулась в комнату для допросов. «Мистер Кумар», — обратилась она к пакистанцу, — «я еще не закончила работать с вами, поэтому пока и не думайте о том, чтобы смыться отсюда. Если вы ослушаетесь, я достану вас даже из-под земли и за яйца притащу обратно в камеру. Вам ясно?» Сиддики смерил ее ироническим взглядом. Думаю, он отлично понял вас. Расставшись с ними, она пошла на первый этаж в свой кабинет. У нее давно вошло в привычку, ведя расследование, доверяться своим инстинктам. Они ясно и беспристрастно сообщали ей, что Кумар поделился с ней отнюдь не всей информацией. Она кипела от злости. Черт бы побрал! Это законодательство и запрещение пыток, сделавшие полицию практически бесправной. Всего несколько минут на средневековой дыбе, и этот ничтожный червяк рассказал бы все, даже чего не было. А сейчас он уходит, унося с собой свои секреты, а у нее голова начинает раскалываться. Господи! От всего этого можно рехнуться. И хуже всего, что этот короткий допрос Кумара свел на нет все результаты пылкой и самозабвенной четырехчасовой работы Гарри, прошедшей ночью. Она готова была оторвать голову первому встречному. Она была готова... «Шеф!» «Что?» — рявкнула Эмили. «Ну что еще? Что?» Белинда, стоя на пороге ее кабинета, нерешительно переминалась с ноги на ногу. В одной руке она держала длинный факс, в другой — розовый бланк телефонограммы. Лицо ее выражало сосредоточенность. Таким оно становилось всегда, когда она осмеливалась заглянуть в кабинет Эмили, пребывающей не в духе. Эмили вздохнула. «Прости. В чем дело?» «У меня хорошие новости, шеф». «Я этим похвастаться не могу». Приободрившись, Белинда подошла ближе. «Сообщение из Лондона», — объявила она, протянув ей телефонограмму, а затем и факс. «От дактилоскопистов и полицейской разведки. Они прислали идентификацию отпечатков пальцев, оставленных на Ниссане, и данные на этого парня-азиата, Таймулу Ажара». Отель-замок не очень походил на замок. Он больше напоминал приземистую крепость. Правда, без бойниц, но зато с балюстрадами. Снаружи здание было одноцветным. Темно-желтый камень, темно-желтый кирпич и штукатурка того же цвета. Но это однообразие с лихвой компенсировалось пестротой внутреннего интерьера. В вестибюле преобладали розовые тона, потолок цвета фуксии окаймлял лепной карниз нежно-розового оттенка. Стены были оклеены штофными обоями в широкую полосу, напоминающие цветом сахарную вату. Красно-коричневое напольное покрытие густо пестрело изображениями гиацинтов. «Да», — подумала Барбара, — «впечатление такое, будто находишься внутри огромного леденца». За барьером сидел мужчина средних лет во фраке и внимательно наблюдал за приближающейся к нему Барбарой. На бедже было обозначено его имя Кертис, а манера поведения заставляла предположить, что он постоянно совершенствует ее дома перед зеркалом. Когда они встретились глазами, по его лицу неторопливо расплылась улыбка, затем обнажились неровные зубы. После он откинул голову и застыл в позе, выражающей немедленную готовность помочь. Одна бровь поползла вверх, рука с карандашом изготовилась писать. Он с отработанной учтивостью предложил ей помощь, и тут она предъявила ему удостоверение. Брови опустились. Карандаш выпал из руки. Голова втянулась в плечи. Из Кертиса-распорядителя он мгновенно превратился в Кертиса-портье.